Ночные всадники. Эпиграф. 24 апреля царь прибыл в Кишинев и подписал манифест о войне. Мы еще не могли предвидеть тогда всего, что лежало за горами Агрыдакского перевала, но само звучание этого слова «БЗ» уже дразнило и распаляло наше воображение. Издалека он казался нам даже прекрасным. Главные силы армии были брошены на Карс и в долины Евфрата. Генерал Тергукасов отчленил нас от своего отряда, и полковник Хвощинский открыл перед нами ворота Баязета. Об этом прекрасном человеке я всегда буду вспоминать с особенным уважением. Штабс-капитан Ю.Т. Некрасов. Глава первая. В горах лежали снега, проливные дожди, нагнанные ветрами с Каспия, лили 3 дня подряд, расквашивая и без того дурные дороги. Потом на землю хлынуло солнечным нестерпимым жаром, грязь быстро испепелила в горькую пыль, и тогда по этой пыли, проклиная ее и глотая ее, двинулся баязетский эшелон эреванского отряда. Арарат, как зернистые головы рафинада в синей обертке древних небес. Он слева от дороги, а сама дорога, будто дьявол проложил ее здесь, раскидал кое-как камни, повырывал деревья, напетлял, напутал и перекинул на страх путникам легкие скрипучие мостки над ущельями. Арговский пост. Кордонные казаки сворачивают службу. Хранить уже нечего, коли прошла вперед армия. Дорога забирает вправо, потом все вверх и вверх. Чингельский перевал. Пока пройдешь его, захочешь рубаху переменить, нелюбимую жену вспомнишь, лютому врагу обиды простишь. Агрыдак — таково название горным страхом. Слава Богу, крестятся пожилые, когда перевал закончился. Теперь, кажись, от неба к земле идем. И вдруг за поворотом зовет петух, выходит на крыльцо в паневе и бусах девка Алена, визжат на коромысле пустые ведра, толкуют старички на заваленках, пятистенки смотрятся в ущелье резными окнами, потянуло из труб над избами ядреным духом печеного хлеба. Но нет, здесь не напоят солдата водой, не всплакнут по его судьбе, не доведя до околицы. Старая бабка не сунет в ранец печеных яичек, не дадут глотнуть молочка. Угрюмо и одичало проходят русские солдаты через такие деревни. Молокане да духоборы, беглецы из России, они притулились к туркам, ищут за горами высокими свою веру. «Ать-два! Ать-два!» — иногда кричат офицеры. Идет вперед армия. Лишь один ее эшелон. А сколько таких эшелонов проходит сейчас? И земляки где-то уже шагнули через Дунай навстречу славянам. Там-то, небось, веселье. Ой, да и горы же! Вот горы крутые вы, мои высокие. Ой, вы дозвольте горы у вас постояти. Ой, да не год нам здесь, не год годовати. «Кто там язык оттянул?» — кричит из седла штоквиц. «Или по морде не получал давно? Прекратить! Здесь камни едва дышат, вот-вот жахнет обвалом!» Спустились еще ниже. Вот уже и долины, солончаки, сады и мельницы. Армянские аулы, курдские шатры плещутся шелками в ущельях, в зелени бузины. Пахнуло живым, человеческим. Дорога распахнулась пошире. Вода плещется в бурдюках, замотанных в мокрые циновки. Трещат по камням, как митральезы, лазаретные линейки и аптечные двуколки. Крякают на ухабах артиллерийские фургоны. Ракетные станки, словно одобряя все это, кивают треногами на поворотах. Важно плывут занозренные в кольца верблюды. На их горбах ящики с гранатами, патронами в переметных хурджинах, плоты из гутаперчи для переправ через реки. следуя за эшелоном, дымят походные кузни. Два коваля, ефрейтор и солдат, тут же скинув мундиры, бьют молотками по железу, спешат не отстать от эшелона. И совсем уже в хвосте отряда, невидимая в облаке пыли, орущая и блеющая, тащится гонимая гуртоправами баранта овец, запас жира и мяса для Баизетского гарнизона. Идет солдат. Шагает солдат. На всю войну отпустили ему 182 патрона и учили его фельдфебели так. «Ты, деревенщина, три выстрела дай, а потом беги. Коли добежал живой, сучи его штыком, нехристя. О пальбе же забудь тепереча, потому как не твоего это ума дело». Офицеры учили фельдфебелей иначе. «Понимаешь, братец, дело-то тут такое, как бы объяснить тебе попроще. Солдат дурак ведь, сам знаешь, учить его трудно. А так пусть тебе штыком бьется, дураку оно проще». Генералы учили офицеров поточнее. «Господа, пусть в Европе выдумывают, что хотят. Техника там все такое. Суворова-то все равно не у них, а у нас были. Мужик у нас, слава богу, темный. Его на врага надобно только науськать, а там, глядишь, дело-то и завертится». Генералов же учили тоже, но преподносили им эту мысль уже в ином виде. «Штык дает ваше превосходительство самый быстрый и решительный результат, активно воздействуя при этом морально, в то время как огнестрельное оружие подобного результата не имеет и, подрывая нравственную основу, ослабляет потенцию наступления». Идет солдат. Шагает солдат. По горным тропам идет, где оставил свой след бродяга-тигр. Шагает по долинам, где в белом цветении шумят сады, и в каждой завязи слива, персик, инжир, хурма или нежная тута. Вот уплетать-то будем, надеяться, солдат, и домой наберем, ежели не под крест ляжем. Давит в загривок ранец. Шансовый инструмент шлепает по боку. Крутится фляга. Оттянула руку винтовка, натерла плечо скатка шинели. Жесткий ворот мундира врезался в подбородок. «Ать-два! Ать-два!» Идет солдат. Идут 182 патрона. Один в магазине, 35 в поясе, 24 в ранце, 60 в Агенбурге, 52 в хурджинах, 10 в обозе. Итого 182 выстрела, не больше, может сделать он в эту войну. Генералы все сосчитали. Не 100 и не 200, а вот именно 182. «Вишь ты, Ванюха, генералы-то какие у нас точные! Тютелька в тютельку!» А только вот интересно бы знать, Ванюхе, отчего это иной патрон в ружье не зарядить. Даже с дула совать пробовали, нет? Не лезет проклятый. «Ваше благородие! Опять не лезет!» Некрасов берет патрон, швыряет его в канаву. «Сволочи! Опять не тот калибр!» Нагоняя офицеров, штабс-капитан говорит. «Милютина все-таки винить трудно. Не будет же сам министр сортировать патроны по ящикам?» И как министр он сделал для армии уже много. Но еще с докрымских времен, господа, все катится по старинке. Реформы только причесали армию. Но мода прически ходить растрепанным осталась прежняя. Солдата мутят и портят генералы, которые носятся с этим штыком, как нищие с писаной торбой. Так и кажется, что они готовы испытать превосходство штыка перед пулей на собственном пузе. «К вам прислушиваются нижние чины», — замечает Штоквиц. «Ну и пусть слушают. Надо же когда-нибудь простому человеку знать правду-матку». Потресов, сидя на прыгающем лафете, удерживает между колен узелок с едой. «Вы бы посмотрели, — кричит он издали, — что мне подсунули в арсенале? Целых 2000 шероховых гранат, уже снятых с вооружения!» «Черт возьми! — молодо рассмеялся Карабанов. — Может, лучше повернуть обратно? Ведь турок вооружали англичане!» Евдокимов с улыбкой посмотрел на него сбоку. «Уверяю, поручик, что сейчас наш солдат способен побеждать даже с дубиной в руках. Дрын из забора выломает и... Вини-ви-девицы!» Пришел, увидел, победил. Потому что пусть даже серый щи лаптем хлебал, еловой шишкой чесался, он все равно понимает смысл этой войны». Полковник Хвощинский остановил лошадь, хрипло и надсадно прокричал в самую гущу пыли, повисшей над колонной. «Господа офицеры, прошу подъехать ко мне!» На разномастных лошадях, в посеревших за день рубахах, на которых даже погоны покоробились от едкого пота, его окружили офицеры БЗ-ского эшелона. «Господа», — начал Хвощинский, сгоняя с шеи коня здоровенного овода, «перед нами лежит Туреччина. Русская дорога кончается. Эти камни и скалы уже не наши. Не мне объяснять вам священные цели этой войны, ежели каждый из нас глубоко страдал все эти годы от желания помочь нашим братьям по духу, культуре и крови. Мне бы очень хотелось пожелать вам всем вернуться обратно на родину, в любезное нам Отечество, но... Вы сами понимаете, господа, что это, к сожалению, невозможно. Однако я уверен, что все честно выполнят свой долг и не посрамят чести славного русского воинства. Помолимся вместе, господа». Офицеры сняли фуражки и часто закрестились. Исмаил хан Нахичеванский, сойдя с лошади, расстелил на камнях изящный сарухский коврик и, оттопырив зад, творил священный намаз. Асланка, денщик его, стоял с полотенцем в руках. Клюгинау подтолкнул Андрея локтем, и они оба улыбнулись. Снова раздались команды. «Первая сотня! На рысях в голову! Хоперцы, куркули собачьи, куда вас понесло? Барабанщики, дробь! Осади полуфурки! Назад, назад! Полы шинелей за пояс, вороты расстегнуть! У кого ноги натерты, сдать ранцы в обоз!» Снова начинался поворот. И там, где дорога круто падала на дно ущелья, сливаясь с разливом мутной воды, все увидели крест. Россия кончалась крестом, который словно зачеркивал прежнюю мирную жизнь. И где-то вдали уже всходил над скалами кривой, как ятаган, полумесяц ислама. Символ горечи и обид, претерпленных славянами. Крест.